Меня? Да. Самому меняться. То есть, знаете, как у Высоцкого, да, там, придешь домой, там ты сидишь. Это ж, ну да, эта песня знаменитая. А что, ну, как бы ты приходишь, а человек не меняется, он все время один и тот же. Нет, это в том случае, если вы хотите, чтобы, ну, как бы были взаимоотношения с партнером. Почему? Ведь человек тоже может не уходить никуда, но он может, как бы физически может быть здесь, а духовно вы уже как бы по-разному глаживаете. Вот и все. Вопрос в том, в чем причина. Причина очень часто возникает, в чем ситуация зависимости, мне нравится, да, такая аналогия, которую приводят, что человек перестает жить своей жизнью. Знаете, как вот, если представить, что это не два шара, а две планеты. И каждый крутится вокруг собственной оси. А ситуация зависимости, это когда одна из планет, она становится спутником и начинает крутиться не вокруг собственной оси, а начинает крутиться вокруг какой-то планеты. Вот и все. А теперь вот были вопросы, да, 30 лет, а счастья нет. А давайте немножко такой момент. Чего мужчина хочет от женщины? Давайте вот мужчина хочет. Восхищение. Андрей, вот можете сказать, что мужчина хочет от женщины? Вот получить, что он хочет от женщины? Секс. Наркотики, рок-н-ролл. Причем в такой последовательности. Что? Интересно. Ну, вот знаете как, давайте вот немножко определимся, да? Мы же говорили, да, о том, что мы изначально реагируем на что? На тело, да? То есть как мы воспринимаем, по каким критериям? Мы воспринимаем, что женщина, она сексуальна или не сексуальна? Помимо внешности. Нет, у каждого свое, конечно, да. Но в общем и целом. Ну вот даже по внешним признакам. Хорошо, что это должно быть? Ну это как бы общее, Андрей. Я имею в виду, ну, интересно же конкретизировать. Бедра, грудь, талия, ноги. Сейчас Андрей скажет, третий размер отстаньте. Это, ну, вообще есть исследования, которые здесь не фигура, почему кто-то любит худых, кто-то любит полных. Здесь с точки зрения фигуры, мужской взгляд, я имею в виду, рассматривается соотношение талии и бедер. Пропорция. Пропорция, да. Да, где-то рождение. Я хотел сказать. Нет, здесь не важно. Да понимаете, все, может быть. Мне кажется, продолжение рода. Все основания, это соотношение женщины и мужчины. Прежде всего, умная. Хорошо, но на нее, как на знаете как, то, если брать продолжение рода, то тогда девушка вот с таким карданом, да, то есть она должна быть самая сексуально привлекательной. На коротких ножках, да, которая просто в магазин зашла, да, там родила, завернула, обрезала сама и пошла, да, которая там просто выскакивает, выходит ногами практически, да, но нет же. Понимаете, что от мужчины от женщины хочет получить? Продолжение рода. Конечно. Это я понял, хорошо. Ну, понимаете, да, если фигура, на самом деле смысл в чем? Должно быть соотношение. То есть, а здесь важно, почему вот, показывать, да, вот это соотношение с помощью одежды. Но если брать, мы ж, ну, чуть-чуть мы можем, да, там, изменить фигуру, изменить имидж. Я имею в виду вот, с точки зрения психологии, да, все-таки, что хочет мужчина получить от женщины? Игру. Какой? Все время быть разным. Удивлять. Спокойствие. Ну что значит удивлять? Вот удивлять, я не думаю, нет, что... Нет, в хорошем смысле слова. Мы же рисовали. Он хочет получить определенные эмоции. Он хочет получить... Восхищение. Вот, дело даже в восхищении вы перебираете. Вот мы хотим получить восхищение. Да. Ну, признание, да. Ну, признание того, что он делает, что он ей нужен, он там. Самолюбие свое поднять, в конце концов. Что он, это у неуверенных мужчин такое. Знаете, как этот? Уверенных мужчин не надо ничего поднимать. И самолюбие в том числе. Что хочет мужчина получить от женщины? Помощница, наверное. Не помощница, он хочет от нее легкость получить. Он хочет получить от нее эмоции какие-то. Понимаете, вот легкость это значит эмоция. Что такое чувство юмора женщины? Когда она может посмеяться над твоими шутками. Да, это умение смеяться над шутками мужчины. Вот это чувство юмора женщины. И мы же рисовали, да, что... Я почему рисовал? Что мужчина очень хочет от женщины еще получить эмоции. Когда женщина сама в философии вся, вы знаете, приходит и говорит, ну да, мне там хина. Видно, не судьба. Ну, то есть, пока ты такая, у тебя и будет не мучить. Или, понимаете, то есть, когда женщина начинает, вот, у нее все плохо. Знаете, вот такой ослика женщина. Добрый день, я. Добрый. Хотя лично я в этом сильно сомневаюсь. Вот это... Женщина, которая очень будет тяжело найти мужчину. Просто ты спрашивала, да, почему этот, как его, 30 лет, да, а, как бы, а Германа все нет, да? Я и объясняю, понимаешь, потому что у тебя есть этот, во-первых, да, это где-то, ну, наверное, твой сценарий, да, то есть, так как ты обидчивая, ты очень боишься, что тебя обидят. Поэтому ты на него сразу смотришь подозрительно. И, во-вторых, ты, ну, вот, не обижайся, да, действительно, как устрый клад. То есть, ты вся такая на философии, и нет вот этой легкости общения. А, наверное, вот женский навык, да, это не только умение говорить, но умение слушать, да. Умение давать эмоции. А он тебе сам может рассказать, как страшно жить на свете. Что они часто их делают. А? Что они часто их делают. Нет, понятно, что... И тогда надо сказать... Ты смотри, ай-яй-яй. Ну, когда ты говоришь... Он тебе рассказывает, мы вчера отстреливались, там... Еле выжили, там. У нас три трупа, а ты говоришь, да знаем, знаем, всю ночь их скрывали, там. И, да, то, ну, то есть, что вы, вот мы, вот это не нужно. И вот эта вселенская печаль, она мужчину, как правило, отгоняет. И очень часто женщины, вот, у которых не ладится что-то, они начинают что делать? То есть первое, или обижаются, или замыкаются. То есть, все, мы поссорились, печаль. Зеркала зависели. И но никто не хочет жить на кладбище. Никто, ну реально, никто не хочет жить в печали. Все стараются тянуться к чему-то хорошему, к чему-то положительному. А если у тебя что-то не ладится, и ты сразу впадаешь в травму, просто я как, тебя немножко знаю, да, ты сразу и все, да? То есть не могут же все кричать, не беда, травма, да? И Какая тяга? Вот, то есть, по той схеме, которую мы рисовали, ты ничего не даешь. То есть, ты что хочешь? Ты хочешь, чтобы тебя пожалели? Нет.